Добродушно взмахнув полами пальто, Калифорния исчез в ином мире, отличном от моего. Да сопутствует ему удача, потому что он настоящий спортсмен. А я сел на пароход, который шел по Пюджет-Саунду в Ванкувер, конечный пункт канадской Тихоокеанской железной дороги. Я совершил занятное путешествие. Гладкие, как масло, воды, стесненные тысячами островков, стлались перед форштевнем, а след от винта разрушал неподвижное отражение сосен и утесов в миле за кормой. Мы словно наступали на стекло. Никому, даже правительству, неизвестно количество островов в заливе. Даже теперь при желании легко заполучить любой из них в собственность. Там можно выстроить дом, развести овец, ловить лосося, в общем, сделаться царьком, а подданными будут индейцы из резервации, которые скользят на каное среди островов, а на берегу почесываются на манер обезьян. Местные индейцы несимпатичны и только по воле случая выглядят живописно. Гребет обычно жена, а сам индеец, закоренелый моряк, может совершенно неожиданно подпрыгнуть в своем утлом суденышке и наградить жену ударом весла по голове, не рискуя при этом окунуть все сооружение в воду. Я видел, как один из них без малейшего повода проделал подобное. Мне кажется, он попросту рисовался перед белыми. Рассказывал ли я о Сиэтле? О том, как несколько недель назад этот город сгорел дотла? А люди в Сан-Франциско, которые занимаются страхованием, с ухмылкой восприняли эту потерю? Когда в призрачных сумерках на далеких островах засветились лесные пожары, мы уткнулись в город. Тяжело столкнулись с ним, потому что причалы были сожжены, и привязались там, где смогли, ткнувшись, словно свинья в высокую траву, в сгнившее основание лодочного сарая. Как и Такома, Сиэтл стоит на холме. В самом сердце деловых кварталов зияла ужасная чернота, словно чья-то рука стерла их с лица земли. Теперь я знаю, что это значит. Пустошь тянулась примерно милю и оживлялась лишь пятнами палаток, где люди занимались делами и довольствовались запасами, которые удалось спасти. С временного причала доносились крики, кто-то отвечал с парохода. Причал был завален кровельной дранью, стульями, чемоданами, ящиками с продовольствием и прочими планками и бечевками, которые идут на изготовление города на западе. Вот о чем гласили крики. «Эй, Джордж, что у тебя новенького?» «Ничего, вытащил старый сейф, остальное сгорело, все книги пропали. Спас что-нибудь еще? Бочонок галет и шляпку супруги. Начнем с них. Молодчина! Где этот универмаг? Надо бы заглянуть туда. Там на углу, где сходились четвертая и главная небольшая коричневая палатка рядом с милицейским постом. Скажи, пожалуйста, живем по закону военного времени, все салуны закрыты. Всего хорошего, Джордж. Кое-кто и так сходит с ума, несколько капель сделают его еще хуже. Ты же знаешь, каждый проклятый создателем сукин сын, умудрившийся потерять все свои сбережения, собирается обложить голову льдом и мчаться в Конгресс. А что остается делать нам? Утешитель Иова, кричавший с парохода, заткнулся. «Эй, Джордж!» — нырнул в бар. Постскриптум. В числе многих достопримечательностей я откопал нечто любопытное. На пароходе обнаружилось лицо. Лицо над острой бородкой цвета соломы. Лицо с тонкими губами и выразительными глазами. Мы разговорились, и вскоре я получил доступ к его идеям. Несмотря на то, что в течение 9 месяцев в году это лицо проживало в дебрях Аляски и Британской Колумбии, оно слыло знатоком в области каноники англиканской церкви и было ревностным поборником приоритета этого учреждения. В то время как пароход тащился сквозь отраженные в воде звезды, лицо излило в мои изумленные уши боевой клич самой воинствующей из церквей этой земли. Как вопиющая несправедливость был преподнесен тот факт, что в тюрьмах Британской Колумбии протестантские капелланы не всегда принадлежат этой церкви. Как оказалось, само лицо не состояло в официальной связи с высоким учреждением и в силу житейских обстоятельств вообще очень редко посещала церковную службу.